Примерно через час мы уже сидели в квартире Ирины Вячеславовны и пили кофе. Точнее, кофе пили я и хозяйка, а Кривцова попивала валерьяновую настойку. Сначала Ирина рассказала о том, что произошло с ней. Алла долго водила ее за собой, а потом вдруг остановилась в каком-то дворике. Для Иры это стало полной неожиданностью, и она растерялась. Обревка подошла к ее машине и брызнула в приоткрытое окно струей из газового баллончика. Естественно, после этого моя компаньонка не могла продолжать преследование. А Аля села в свою машину и укатила, уверенная в том, что избавилась от хвоста. Затем я стала вещать о том, как инсценировала наезд на себя саму. «Ах, значит, вот почему моя куртка так испачкана!» — воскликнула квартирная хозяйка. «А я у тебя сразу постеснялась об этом спросить». «Извини, но у меня другого выхода не было, кроме как рухнуть на асфальт. И коврика из соломки, чтобы подстелить, у меня с собой не было». «Ладно, проехали», — сказала Ирина и сдержанно улыбнулась. В разговоре наступила пауза. Я и моя компаньонка проследования устремили заинтересованные взгляды на Соню. Теперь наступил ее черед рассказывать подробности этого дела. Она все поняла, но никак не решалась начать. Потом, заикаясь, стала говорить о главврача, соблазнившем ее. Я попросил ее опустить эти пикантные подробности и начать с того момента, как она стала ухаживать за тяжело больной супругой своего работодателя. Софья тяжело вздохнула, потупила взгляд и начала тусклым голосом рассказывать нам эту печальную историю.